«И как же?» – довольно скептически спросил зверочеловек. Бес вытащил из-за пазухи мантию студента академии. «Устроим маскарад». Глава 18. Зархан, в накидке студента академии белого рассвета, вел за локоть Аполлона, как пойманного мальчишку-воришку к контрольно-пропускному пункту. «Ты уверен, что сработает?» – говорил зверочеловек тихо. «Сработает», – шептал бес. «Будь увереннее и наглей со стражей, представь, что ты сынок богача». Зархан скривил лицо. Он не рассказывал бесу, что является наследником великого клана. Ни к чему демону знать это, так что показать себя наглецом он может, не надевая никаких масок. Посмотрел пузатый стражник, имя которого было Рик, на идущего мимо очереди ученика академии с каким-то дворнягой. «Молодой человек», — встал он перед Зарханом, с первого взгляда увидев в нем высокородного юношу. «А почему вы без очереди?» Толстяк улыбнулся по-доброму, он вроде как и не нагрубил, чтобы не иметь возможных проблем, но и обозначил, что выполняет свою работу усердно, как положено. Остальные стражники, играющие в кости, лениво посмотрели в их сторону и вернулись к своим делам. Среди толпы тоже не было какого-то удивления. Подумаешь, ученик академии. Они тут разгуливают по всему второму уровню. Ты посмел преградить мне дорогу. Темно-желтые глаза Зархана были переполнены высокомерием. С одного взгляда наследника тяжелой лапы можно было понять, что парень непрост, далеко не прост. Каха! Кашлянул Рик, испугавшись, не преградил ли он дорогу какому-то сынку важного аристократа, но если он таков, то почему не на транспортной карете или не на своем скакуне? Это моя работа, господин. Сделал специальную паузу толстяк, обозначив вопрос, как же обращаться к студенту. В руке Зархана сверкнула серебряная монета. На обратном пути я скажу свое имя. Он наклонился к стражнику и добавил тише. И если мой отец не узнает, что я покинул второй уровень, чтобы вернуть кое-что, сворованное этим. Зархан сжал руку Аполлона сильнее, и тот пискнул от боли, подыграв как мог. Мусором, то на обратном пути отплачу тебе как следует. Зархан достал из кармана завязанный мешочек с монетами и легонько потряс им. Жадные глаза Рика блеснули, опытный взгляд его маленьких глазенок сразу же оценил плотность мешочка, в нем по крайней мере не меньше 40 серебра. Отличная сделка. Да и помощь молодому аристократу, который определенно не забудет маленького Рика, сплошные плюсы. Хор. Хотел ответить Рик, как взревел дозорный. Тревога. Страж на стене тут же активировал сигнальный артефакт и артефакт магического купола, но было поздно. Двумя минутами ранее. Пока выученные мечники зверолюдей стягивали на себя все внимание городской стражи и гильдии авантюристов первого уровня, отряды элементалистов просочились сквозь трущобы Нефердерса, остановившись у белой стены второго уровня. «Здесь», — сказал командир третьего отряда. Остальные отряды пользователей природных элементов тяжелой лапы расположились на своих точках. «Начнем». Шесть зверолюдей встали в правильный круг, у подножия стены, позади до них доносились крики бойни, но им нельзя было отвлекаться, ритуал магического огненного метеорита требовал полнейшей концентрации и превосходного контроля маны. Руки элементалистов изрисовывали пространство в сложнейший рисунок из сотен переплетений. Печать стала наполняться темно-красным оттенком, наполняясь силами духов огня и земли. «Снизойди воля богов», — шептали хором голоса зверолюдей. «Испепели чужие земли, покарай врагов, огненный шар с небес, выжги же их сердца. Великий Харсис, забери их души. У каждого свой момент начала и конца. У них пришел он, закон не нарушен». В небе над воинским подразделением «Черные львы» сформировалась огромная магическая печать. Шаманы остановились читать заклинания и вырисовывать плетение. Каждый из зверолюдей сжал кулак, закончив плетение, и все прокричали. «Небесный метеорит!» В небе загромыхало, и из магической печати на огромной скорости вылетел огненный метеорит. Даже днем, над всем вторым уровнем, добавилось нестерпимо много яркого света. Бууф! Метеорит врезался в штаб черных львов, сметая ударной волной воинские склады и казармы. Волна ушла и дальше, перемалывая каменные ближайшие дома в руины. Маги, поставившие магические стены, были сметены вместе с уличной брусчаткой. Еще 300 метров, и волну все же остановили магические щиты. Но на этом атака на второй уровень не закончилась. В километре от воинского подразделения черных львов в небе засияли другие магические печати, уничтожая гильдейские ратуши и военизированные подразделения. «Отходим!» – прокричал командир отряда элементалистов, и зверолюди тут же бросились к главным вратам. Их должны были держать подоспевшие из леса смерти оборонительные группы. Задача тяжелой лапы была выполнена. На вратах второго уровня толпа людей так и застыла, увидев магические печати в небе над районами второго уровня. «Это же!» – прошептал неверящий Зархан. «Они здесь, они пришли за мной!» Аполлон с непониманием посмотрел на наследника зверолюди. «Скорей!» – прокричал Зархан, хватая беса сильнее и желая пробежать сквозь врата. «Нет!» – расставил руки Рик. Он понимал, если сейчас сынок влиятельного аристократа сбежит на первый уровень, то вся ответственность будет на нем. «Вы не можете, молодой господин, там опасно!» – пытался он остановить Зархана. «Свали, Эрер!» – прорычал наследник нечеловечески. «Это зверочеловек!» Прокричал стражник, услышавший животный рык с уст Зархана. Воин тут же выхватил меч. Рик совсем ничего не понимал, ведь это же избалованный аристократ, считал он. «Аполлон, к бою!» Крикнул наследник тяжелой лапы и кинулся на воина с мечом. «Черт!» Выругался бес, он едва успел нырнуть под меч другого воина. Все, что у беса было, камень в кармане, да острые когти. Нож продал, дурак. Подумал он в этот момент и вспорол когтями пах стражнику. «Ах!» – захрипел тот от боли, упав на колени. «Вжу!» – пролетел меч над ухом Аполлона. Только низкий рост помог ему уклониться, воины привыкли сражаться с более рослыми противниками. Зархан свернул шею первому воину и схватил его меч, вгрызаясь в ощетинившихся воинов Нефердерса. Аполлон последовал его примеру, схватив меч, который ему был словно двуручник, и встретил клинок врага плотным ударом. Демона мотнуло в сторону от инерции, и он буквально выбросил меч из рук, чтобы уйти от последовавшего рубящего удара. Чужой клинок вспорол ему бок, вырисовав жирную борозду. Но, несмотря на боль, бес неожиданно для воина, бросился к его шее, пробив ту острыми когтями. Алые глаза Аполлона расширились в неистовстве. Сейчас ему было страшно, воины нападали на него, смертельные клинки проходили в сантиметрах, норовясь забрать его жизнь. Всего лишь одна ошибка и он умрет. Зархан рядом сражался как зверь, убив уже троих воинов, его тоже успели ранить. «Что, что я могу?» Отрывочные мысли пробегали в голове демона. Меч срезал часть его волос. «Я тут умру». Один из воинов достал его, резанув по щеке. Но бес не хотел умирать. Он уворачивался, отбегал, нападал сам, но безуспешно. «Я слаб, я не воин». Демон получил еще одну кровавую борозду. «Нет. Я никогда не боялся смерти. Пусть я умру, но не сдамся. Я никогда не сдаюсь». Демон поверил в себя. Демон, который сам дал себе имя, поверил в свои собственные силы. Черные нити вышли из его груди, расползаясь по всему зеленому телу. Что это? Аполлон почувствовал, нет, не сокрушительную силу. Он почувствовал прилив сил, магический допинг. Бес тут же стал двигаться чуточку быстрее, совсем немного проворнее. Его скорость изменилась, и воины Нефердерса, изначально поймав темп сражения, потеряли двух товарищей. Бойцы опали на землю, держась за горло и захлебываясь кровью. Зархан сражался, уже пятясь от череды атак нефердерцев, как сбоку в бойцов влетел Аполлон, пробив голову одного из них камнем. «Зархан!» – прокричал Аполлон. «Сейчас!» Бес, отпрыгнув в сторону перед носом зверочеловека, проскочил ворота. Наследник тяжелой лапы рванул за ним. «Схватить их!» – проревел сержант стражи. «Не дать им уйти!» Воины и так бросились за беглецами, без приказа начальства. Аполлон и Зархан вбежали на первый уровень. Они мчались со всех ног. Зверочеловеку пришлось даже схватить за руку беса, ведь он был быстрее. Но нефердерцы не отставали. Вдалеке слышались звуки битвы, крики боли. На первом уровне шла битва. «Нуж! Но! Раз! Дели! Вся!» – на бегу кричал Аполлон. Он истекал кровью. В глазах мутнело, то чувство прилива сил прошло, и сейчас бес был легкой мишенью. «Нет», — рычал Зархан, — «тогда ты умрешь». Отчего-то молодому наследнику не хотелось бросать этого демона, и дело было не в контракте. «Так, оба, умрем». Аполлон выхватил свою руку и побежал направо, в переулок между обшарпанными старыми домами. «Харсис», — взвыл Зархан, и рванул дальше. «Если он успеет увидеть сородичей, то обязательно спасет Аполлона». «Обязательно». Нефердерцы разделились по целям. Пятеро нырнули за бесом в переулок, остальной десяток продолжил преследование наследника. У главных врат столицы шла настоящая рубка. Стражники и армейцы первого уровня волнами накатывали на держащих оборону зверолюдей. Ближайшие дома были разрушены до основания, магические снаряды летели из обеих сторон, выбивая каждую секунду из строя десятки тел. Крики раздавались по всему импровизированному полю битвы. Раненых тут же затаптывали сотни крепких еще здоровых ног. «Кхара!» — кричал воин тяжелой лапы. «Правые! Правое крыло режь!» Отряд ревущих зверолюдей буквально тараном врезался в правый фланг воинов Нефердерса. Старый вояка Макарман командовал со стороны Нефердерса. Огненными. Пли. Маги тут же сплели простые плетения, и десятки огненных снарядов засверкали между отрядами бойцов. Арр, суки. Взревели под обстрелом зверовоины. Духи исцеления. Сила жизни. Лекари тяжелой лапы читали заклинания, поддерживая бойцов в строю. Старик Арман скалился от удовольствия. «Мечники!» — скомандовал он воинам. «Режущий полумесяц!» Отряд нефердерцев, сменив построение, режущим диском обтесали передний ряд зверолюдей, вспоров им животы и шеи, и тут же отступили. «Огненными пли!» — продублировал команду Арман, провоцируя зверолюдей выйти из оборонного боя. В это время Зурада, тигрица из рода тигров, входящих в клан тяжелой лапы, командовала своими людьми на передовой, в глубине первого уровня Нефердерса. «Отходим! Отходим!» — кричала она своим воинам, вырезающим одно из учебных заведений столицы. Зверолюди безропотно подчинились приказу, покидая территорию старого училища, все в крови и слизи. Тигровоины повеселились на славу. Отряд Зурады двинулся к главным вратам столицы, намереваясь покинуть Нефердерс с остальной армией. Девушка замыкала строй, как и следовало сильнейшей в группе. При отходе групп зверолюди всегда замыкают сильнейшие, давая своим товарищам уйти. Таков закон. Зурада. Окликнули девушку сзади. Глаза тигрицы расширились. Ее отряд тут же остановился. Девушка развернулась. Зархан. Зархан. Бросилась она к нему. Защитить командира. Прокричал заместитель тигрицы, и бойцы тяжелой лапы бросились на бегущих за Зарханом нефердерцев. Зурада подбежала к наследнику и обняла его. Милая. Милая. Там Аполлон, нужно поспешить. Сквозь пересохшие горло хрипел Зархан, весь израненный после стычки у ворот. все хорошо», — говорила девушка. Она обняла его крепче. «Каха!» — поперхнулся молодой наследник. Его желтые глаза непонимающе посмотрели в лицо своей дамы сердца. Затем вниз. Зурада достала из живота наследника окровавленный кинжал. «Ардо, новый вожак», — сказала тигрица холодным голосом. «Зу, Зура, да. Ты всегда был лишь тенью своего отца». Тигрица отпихнула от себя законного наследника и, развернувшись, побежала к вратам. Мимо упавшего на брусчатку Зархана пробежали тигролюди, закончив с нефердерцами. Никто из них так и не остановился помочь наследнику. В другом месте первого района, по переулкам трущоб бежал Аполлон. «Стой, сука!» — кричали воины. «Мразь! Поймаю! Зарежу!» Нефердерцы пытались обойти, как-то загнать беса в клешни, но он тоже был не глуп. Видимо, имел опыт побегов. Когда в очередной раз пятерка воинов разделилась, желая предугадать маневр демона и преградить ему путь, Аполлон рванул назад, прямо на бегущих на него двух воинов. И те не ожидали такого, казалось, глупого поступка. Взмах мечом, с намерением перерубить мальца через поясницу, но тот вовремя отпрыгнул назад, бросив камень в нефердерца. Воин прикрылся на мгновение. Второй стражник бросился на беса, но коротышка прыгнул в сторону заприкрывшегося от камня воина и резанул его когтями по глазам. А! Схватился человек за лицо. Бес, при этом, получил тычок клинком в бедро от напарника раненого. Еще один удар мечника. Демон понял, ему уже не уйти. Черное пятнышко мелькнуло в пространстве. Пи! Крыса вцепилась в лицо воина, его рука дернулась, и меч прошел мимо шеи Аполлона. А-а-а! Отцепись! Закричал воин от неожиданности. Долго думать бесу не пришлось. Рывок. Удар. И нефердерец упал на колени со вспоротым горлом. Когтистая лапа тут же выхватила меч и проткнула грудь ослепленному бойцу, что махал сейчас мечом наугад. Второе тело нефердерца плюхнулось рядом. Пи. Пи-пи-пи. Пищала крыса, бегая вокруг Аполлона. Его всего потряхивало от перенапряжения, он не мог сказать и слова, но ноги понесли его вслед за грызуном. Глава 19. Пи. Пи-пи-пи. Пищала крыса, бегая вокруг Аполлона. Его всего потряхивало от перенапряжения, он не мог сказать и слова, но ноги понесли его вслед за грызуном. Демон и крыса забежали в переулок, затем резкий поворот вправо, крыса нырнула в узкий проход между домами, и бес последовал за ней, счесывая кожу на лапах об стены домов. Позади, мимо этого прохода пробежали тройка солдат, которые должны были взять беса в клешни. «Да где этот щенок? Где наши?» Пока воины разбирались что к чему, Аполлон и крыса вынырнули из объятий узкого прохода и очутились в другом переулке, грязном и вонючем. Но демону было не до этого, его предплечье стало жечь. Он надернул рубаху вверх и увидел на зеленой коже магические символы блекло-синего цвета. «Зархан в опасности!» Прочитал он странные закорючки. «Пи! Напарник!» Алые глаза демона словно знали в какую сторону смотреть, чувствуя направление связанной с ним души. «Скорей! Мы поможем ему!» На первом уровне еще проходили стычки, и не все зверолюди успели выдвинуться к вратам. Одна из групп встретила странного воина. Он был обмотан тряпками подобно мумии, лишь зеленые ядовитые глаза выглядывали из-под серой ткани. Его одежды уже были испачканы кровью. И сейчас он преградил дорогу зверолюдям, прочертив перед собой полосу ржавым мечом. «Ванштейны не отступают перед врагом», — прохрипел нечеловеческий фазах сквозь ткань. Он еще не успел завершить все свои дела перед уходом. «Свали нахер!» После небольшой заминки бросился один из воинов тяжелой лапы на странного нефердерца. Взмах катаной, намереваясь располосовать незнакомцу грудь, как атаку зверочеловека с легкостью парировали. Ржавый меч тут же отсек левую руку бойца зверолюдей. «А!» — закричал от боли воин, хватаясь за фонтанирующую кровью культю. На нефердерца тут же набросились остальные воины-вторженцы, увидев в нем явную угрозу. Но воин легко уклонялся от вражеских атак, нанося короткие удары в самые удачные моменты для контрвыпадов. И вот, через 30 секунд, стычка с шестью воинами тяжелой лапы закончилась в пользу незнакомца. Рядом послышались крики, и воин сорвался в направлении кричащего голоса. Фазах бежал через улицу, как его ядовитые глаза выловили в 400 метрах мужчину, отбивающегося от зверолюдей. Позади него плакала маленькая девочка. Всего лишь миг, и меч бойца тяжелой лапы пробил мужчину насквозь. Второй зверочеловек замахнулся, намереваясь отрубить девчушке голову. Глаза Фазаха расширились, он не успевал. Лейтенанту нужно было еще 5 секунд, хотя бы 5 секунд. И вот летящий клинок зверочеловека встретил на своем пути не мягкую шею юной девочки меч. Неумелый блок, но переполненный решимости, остановил атаку бойца тяжелой лапы. Фазах увидел грязного попрошайку, что с яростью бросился на помощь, успев спасти девочку. И этим попрошайкой был пробегающий мимо демоненок. Может, это было и глупо со стороны Аполлона, но как он мог пробежать мимо? Нет, неважно, демон он или нет, но смотреть, как убивают детей, не в его правилах. Пусть люди и ненавидели бесов, да и досталось ему от нефердерцев, но Аполлону было все равно. Бесенок злостно прокричал, отбивая удар зверочеловека, и бросился на него в атаку. Не успел он сойтись в бою с огромным воином, как между ним и бойцами тяжелой лапы загорелась пылающая огненная стена. «Бежим!» — схватил демон девчонку за руку и побежал с ней в переулок, используя шанс свалить. Взгляд Фазаха, успевшего активировать заклинание магии огня, уловил зубастую пасть мальца. «Бес!» — взъерошились его седые волосы на голове. Но думать было некогда, он бросился на зверолюдей, прямо из-за огненной завесы, вступая в смертельную схватку. Закончив с тремя зверолюдьми в одно мгновение, Фазах скользнул в переулок, в который побежал демон. «Я должен убить его, пока он не убил девчонку», — думал лейтенант Ли, пробежав совсем немного. Он увидел впереди стоящего демона, держащегося за окровавленный бок, рядом с ним плакала та девчонка. «Папа, папа», — рыдала малышка. «Все, все будет хорошо», — говорил тихо бес. «Извини, малышка, я не могу помочь больше». «Ха», — сплюнул демоненок сгусток крови. «Спрячься здесь». Демон отодвинул мусорные ящики с гнилыми тряпками и накрыл ими девчушку. Он, хромая, побежал в сторону главных врат города, оставляя кровавый след. Он не убил ее. Почему? Не понимал Фазах, наблюдая странную картину. Эти алые глаза. Задумался лейтенант. Неужели это тот самый бес? Ду. Протрубил сигнальный рог зверолюдей. Лейтенант знал этот сигнал, призыв к отступлению. Похоже, все закончилось. Понял Ванштейн. Он решил не пугать девочку своим видом и погнался за бесом. Это ведь был определенно тот самый демон из Академии. Не может же Фазах ошибаться. Лейтенант пробежал переулок, затем еще один. Фазах хотел узнать, куда спешит бес. Еще в ту тренировку, на полигоне Академии, лейтенант понял, что этот демон слишком странный, и сейчас оказывается, бес умеет разговаривать, хотя лейтенант еще тогда чувствовал, что демон его понимал, но, от чего-то, не реагировал на оскорбление его хозяина рода, такое противоречило самой природе демонических существ. Фазах снова задумался. Аполлон, с крысой на плече, выбежал на широкую улицу возле старого училища. Рядом с металлическим забором, ограждающим территорию учреждения, лежали изрубленные тела стражей Нефердерса. Чуть дальше, на каменной дороге к училищу, между домами лежал Зархан. Демон подбежал к своему товарищу, приподняв его за голову. «Зархан! Зархан! Очнись!» Бил он легонько по щекам зверочеловека. Наследник открыл тусклые глаза. «Аполлон, ты жив! Лапа, предатели, держись!» Стиснул острые зубы демон и потащил Зархана с широкой улицы в закоулок. Мимо пробегали горожане, но никому не было дела до раненых и убитых. Толпы солдат со второго уровня настоящим роем пробегали по улицам первого, выдавливая не успевших отойти зверолюдей. Фазах, стоявший в стороне, наблюдал за странной компанией демона и зверочеловека, уже совсем ничего не понимал, какого черта здесь происходит. Аполлон тащил Зархана все дальше в трущобы первого уровня. Когда крыса на его плече о чем-то пищала, тогда бес сворачивал на соседний переулок. Когда силы беса совсем иссякли, он остановился у двери дома, трухлявого и старого, как многовековое дерево. Бес толкнул дверь плечом, но та не подалась вот так сразу. Тогда демон отошел подальше, набирая разгон, и врезался в нее еще сильнее. Старая дверца подалась, и бесенок влетел в заброшенный дом, упав на пол. Он встал с пыльных сломанных досок и затащил внутрь Зархана, закрывая за собой дверь. Аполлон посмотрел на своего товарища. «Плохо дело, нужно лекарство, или еще что-то». Посмотрел он на крысу. «Пи». Крыса выбежала из ветхого дома, выполнять задание. «Держись, Зархан». Демон разорвал рубаху на теле наследника, оторвал кусок ткани с нее и прикрыл кровоточащую рану на его животе. Помимо нее, на шее и груди зверочеловека были кровавые порезы, но они были не так страшны, как думал Аполлон. Бес и сам облокотился на плесневую стену, запрокинув голову, у него совсем не осталось сил, хотелось упасть и забыться. Внезапно старая дверь отворилась, и алые глаза Аполлона, скользнув ко входу, увидели странного человека в куче тряпок. «Почему ты спас девчонку?» – спросил Фазах с порога, направляя ржавый меч на демона. Через миг Ванштейн чертыхнулся, ведь он стал нежитью, и люди не понимали его сказанных слов, значит и демон не поймет. «Хотя неважно, ты, демон, и я убью тебя». Аполлон, впав сначала в ступор, вскочил на ноги, лихорадочно размышляя, как действовать голыми лапами. «Если ты про ту малышку», все же ответил демоненок, пятясь к лежащей сломанной доске, «хотя чем она поможет против меча, то я сделал лишь то, что посчитал нужным». «Вот как», — сказал Фазах, удовлетворившись ответом. «Хорошо, теперь умри». Ржавый меч мелькнул в воздухе, так быстро, так молниеносно, что Аполлон ни за что бы не успел схватить доску и хоть как-то парировать удар. Но меч лейтенанта остановился прямо перед лбом беса. «Ты понимаешь меня?» — спросил удивленный Фазах. «Да-да», — сглотнул слюну Аполлон. Он был в сантиметре от смерти. Ванштейн убрал клинок. «Я всегда успею убить тебя, демон». Задумался Фазах о чем-то своем. «Почему ты спасаешь зверочеловека? Он такой же, как и я», — прохрипел Аполлон. Ядовитые глаза лейтенанта вопросительно посмотрели в алые глаза демона. «Мы с ним два чужака в этом королевстве», — ответил Аполлон. Фазах странно почувствовал себя в этот момент, ведь последние два дня он и сам здесь был словно чужак. Да и этот бес, еще при первой встрече оказался странным, а как говорить научился, так вообще вызывает у Фазаха полнейший диссонанс. Почему бес так складно говорит? Они ведь и пары слов связать не могут. «Как ты оказался в королевстве?» — спросил Ванштейн. Он делал вид, что видит демона впервые. Проснулся в пещере. Вспомнил Аполлон свое первое появление в этом мире. Попал в плен воинам Нефердерса. Оказался на втором уровне. Сбежал на первый. Лейтенант задумался. Бес и правда непрост. Сумел таки сбежать из академии. И как так произошло? А он указал Фазах на Зархана. Аполлон понимал, что врать нет смысла, В любую секунду этот незнакомец может убить и его, и Зархана. Его историю я не знаю. Он посмотрел на бессознательного зверочеловека. Возможно, если ты поможешь спасти ему жизнь, то он расскажет ее тебе. И за ним будет долг. Фазах не выдержал и усмехнулся. Надо же, бес смог его рассмешить. Что за хитрое отродье? Мысли в голове лейтенанта летели с большой скоростью. Он уже пытался поговорить с людьми не раз и не два, и понял, что все бесполезно, а после нескольких попыток, так и вовсе, почувствовал слежку гильдии Красного Паука. Пришлось сбросить преследуемый хвост и замести все следы, уйдя на первый уровень Нефердерса. И сейчас, во всем королевстве, только одно существо понимает его. Есть еще и нолы, но где они? Найти их будет проблемно. Фазах решил пока не убивать беса. Я спасу его, крутил Фазах меч подобно сверлу, царапая старый деревянный пол. Но должен будешь ты. Аполлон посмотрел в ядовитые глаза Фазаха, видя в них полный контроль ситуации. Затем на едва живого Зархана. Демону было жаль дурного мальчишку. Что я буду должен? Решился Аполлон. Будешь моим личным переводчиком. Усмехнулся Ванштейн от нелепости ситуации. Судьба играет с ним в самую жуткую шутку. Стал нежитью, так еще и возится с демоном. Ну что это, как не шутка богов? Что если ты сейчас излечишь его и сразу же убьешь? Вдруг задал вопрос Аполлон. Я не могу тебе верить. Ты не веришь слову Ари, каха. Кашлянул Фазах, понимая, что чуть не проговорился, что он аристократ, да еще из высшей знати. Не в твоем положении сомневаться, бес. Может и так. Твердым голосом сказал Аполлон. Но ведь не зря существуют контракты. Демон уловил, что будет переводчиком или что-то вроде того, значит он нужен этому странному типу, который, судя по светящимся ядовитым глазам, не совсем простой человек. Ты меня поражаешь, бес, честно сказал Фазах. Похоже, ты не осознаешь своей ситуации. Сжал он рукоять меча крепче. Я осознаю, ровным голосом ответил Аполлон. Особенно ситуацию, когда меня никто не мог понять несколько дней назад. Это было непросто. Ванштейн сверкнул глазами. Ведь это и правда тяжело, бес зацепил его. Что за условия? Спросил лейтенант холодным тоном. Тебе стоит хорошо обдумать их, прежде чем делать не то предложение. В голосе Фазаха чувствовалась неприкрытая угроза. Ты спасешь моего товарища и не причиняешь вреда ни мне, ни ему, ни крысе. Взамен я помогаю с твоим общением. Но хотелось бы сразу обозначить какие-то сроки. Жить мне недолго, думаю, ты и так это знаешь, раз сразу понял, что я бес. Фазах задумался. В принципе, его все устраивало. Он видел, как зеленое пятно яда Скоридлани распространялось по туловищу зверочеловека от нанесенной раны в животе. И лейтенант знал, как его вылечить. Оставался вопрос, надолго ли ему нужен бес. По крайней мере, сейчас он нужен, чтобы узнать, где искать лекарство от его проклятия. Фазах хотел навестить старого мага, изгнанного из замка наместника, говорят, он живет в трущобах первого уровня. Нужно найти его, и тогда демон будет нужен. Однозначно. По крайней мере, до тех пор, пока Фазах не найдет ему замену. Месяца вполне хватит для поисков старого волшебника, а после, можно и убить беса. 2 месяца вполне хватит. Прохрипел Фазах гнилым горлом. Хорошо. Кивнул обессиленный Аполлон. Контракт. Контракт. Ответил Фазах. Черные печати на сердцах нежити и демонов плыли из пространства подобно черным кляксам и исчезли. Контракт был заключен. Клан Тяжелой Лапы покинул Нефердорс, потеряв более 1000 бойцов. Но задача была выполнена, первый уровень города понес внушительные потери, на втором же уровне были уничтожены часть стратегических объектов, отсутствие которых на некоторое время ослабит королевство. Тяжелая Лапа отступила в лес смерти, решая, что делать дальше. Новый вожак, лучший воин клана, Ордо Саучи, сидел в самом большом шатре, расположившемся в центре временного лагеря зверолюдей. К нему на разговор пришел главный шаман клана, Гзалес. Здесь же присутствовала и прекрасная девушка с выразительными чертами лица, высокими скулами и большими зелеными глазами, тигрица Зурада. «Думаю, этого достаточно, господин», — сказал размеренно старый шаман. «Мы отомстили за Зархана и его отца». Ордо сидел в деревянном кресле, обитым кожей неизвестного существа. На его коленях лежал меч, подаренный ему когда-то молодым наследником за заслуги и воинскую доблесть. Сейчас Саучи грустил, ему было больно, что Зархан погиб, попав в ловушку на втором уровне Нефердерса. Он считал Зархана своим другом. Наследник всегда относился к нему как к равному, и теперь Ордо стал вожаком. Как переменчива судьба. Я отомстил, брат мой. Провел Ордо рукой вдоль своего подарка и поставил меч рядом с тронным креслом. Гзалес, посмотрел могучий воин на шамана. Дела в Нефердорсе окончены, на рассвете мы отправляемся в Великие Леса. Да, господин, кивнул старый шаман. Я пойду, все подготовлю. Ступай. Гзалес вышел из палатки и направился по своим делам. Мой вожак, подошла Зурада и привстала на колено, опустив голову. Разрешите остаться сегодня с вами. Ордо посмотрел на пушистые ушки и прекрасные шелковистые волосы девушки, спускавшиеся каскадом к самому полу, на ее хрупкие плечи, скрытые за кожаной курткой, привлекательные ноги с длинным хвостом и гибкую спину. Зурада была прекрасна, истинная красавица звериного племени. «Сегодня я хочу побыть один. Оставь меня, как скажете, мой господин». Девушка склонилась и задом вышла из палатки, не поднимая головы. Таковы были правила приличия у зверолюдей. Старый шаман вышел из укрепленного лагеря, прошел мимо высоких деревьев, уходящих высоко-высоко в небо. Солнце заходило за далекий горизонт, в небе пролетели дикие грифоны, направляясь на север, к горам снежного полуострова, пристанища светлых эльфов. Гзалес прошел через заросли кустарников и, наконец, вышел на небольшую поляну. Здесь уже стоял неизвестный в темно-зеленой накидке и накинутым капюшоном. «Опаздываешь, Гзалес, не указывай мне», — высокомерно ответил старый зверочеловек. Незнакомец усмехнулся и протянул запечатанный свиток. «Это благодарность наместника за сотрудничество». Старая, но проворная рука шамана ловко вырисовала плетение, проверяя бумагу. Все было в порядке. Шаман всунул свиток во внутренний карман мантии. «Через 2 месяца я буду ожидать от наместника ответной услуги». «Конечно», — ответил незнакомец. «Он свяжется с тобой тем же способом. Демонические артефакты». Едва не сплюнул шаман, но возникать не стал. «Средства не имеют значения, главное — цель», — усмехнулся незнакомец. «До встречи, Гзалес, чища», — скривился старый зверочеловек и направился обратно в лагерь. На 3-м уровне Нефердорса, месте, где жили высшие аристократы королевства, на искусственном холме, возвышаясь над остальными поместьями, стоял белоснежный замок. Его башни подобно пикам ползли к самому небу, желая прикоснуться их несравненного величия. Белоснежная отделка могла посоперничать с самим солнцем, так светла она была и ярка. В этом прекраснейшем замке был не менее изысканный сад. Дорогие деревья из дальних стран, уход за которыми стоил баснословных денег, лучшие обученные садовники королевства лелеяли каждый многотысячный листок. Под одним из таких деревьев раздавались варварские звуки битвы. Звон мечей распространялся по всему замку. Крепкий мужчина бился сразу с 3 сильными мечниками, но ни в чем им не уступал. Он был силен и проворен. Каждое его движение было выверено и несло смерть. Но и мечники здесь были не для битья. Тройка воинов грамотно использовала свое численное превосходство, сражаясь на равных с этим мужчиной. В сад вошел старик. Черная мантия и легкий хлопковый колпак явно указывали на то, что старый мужчина являлся магом. Меч крепкого мужчины остановился прямо перед животом одного из 3 мечников. Бой прекратился. «На сегодня все», — ответил Дариус и похлопал по плечу воина, которого он едва не убил. «Ваша светлость», — склонились воины в уважении, — и принялись собирать свои тренировочные доспехи и клинки. Дариус смахнул со лба пот и улыбнулся, когда увидел своего придворного мага. «Флоринор, подглядываешь за королем», — усмехнулся мужчина. «Старый, ты извращенец». «Кхм», — кашлянул маг. «Ваша светлость, я с новостями». Дариус тут же стал серьезнее. Флоринор был из тайного общества колпаки, а они не бросали слов на ветер. «Пройдем в мой кабинет». Наместник направился через сад во внутренние залы замка. Маг последовал за ним. Пройдя через широкий коридор со статуями былых королей, Дариусу отворили дверь 2 крепких воина, и наместник вошел в темный кабинет, украшенный огромной картой мира и былыми наградами, когда Нефердорс еще был достаточно силен, чтобы побеждать на турнирах королевств. Наместник лично налил вина в 2 бокала и подал 1 старику. «Угощайся!» Флоринор кивнул, выказывая благодарность. Маг хорошо знал наместника, Дариус был довольно обходителен со своими гостями, но только до тех пор, пока они ему полезны. И его можно было понять, Зачем тратить свое добродушие на бесполезных людей? Флоринор разделял подход Дариуса к делу. Что-то много новостей за сегодня. Улыбнулся наместник, отпивая из бокала вино. Вы о нападении клана Тяжелой Лапы? Спросил старик, пригубив напиток. Нет, усмехнулся наместник. Это как раз было по плану. Ты же знаешь. Сощурил он голубые глаза, словно упрекая мага за неосведомленность. Ведь колпаки служили только наместнику и были в курсе многих истинных дел королевства. Знаю, ваша светлость. Серьезно ответил старый маг. Я мог предположить, что пошло что-то не так. Пожал он плечами. Дариус махнул небрежно рукой. Нет, все в порядке. Шаман выполнил свои условия, гильдия черных львов под крылом семьи Ванштейн понесла колоссальные потери, да и их главный производственный цех, улыбнулся наместник. Там теперь лишь груда хламья. Теперь Линдал на некоторое время ослаблен, а вместе с ним и союзники. А что с Фазахом? Он уже ушел в мир иной. Поинтересовался маг. Ведь именно колпаки вручили шаману демонический артефакт с проклятием. Тот в свою очередь тайно использовал его на мече вожака Зарака, которым и ранили наследника семьи Ванштейн. «Думай, мертв как пару дней», — ответил наместник. Но старый лис Линдал делает вид, что тот пропал и ищет его по всему королевству. Возможно, стоит пустить слух, что Фазах сбежал, скажем, с той простолюдинкой из академии.